2012 года. Беседа о религиозном воспитании детей. Стали и об этом думали, и что-то предпринимали тяжелые годы. Не только застойные, но и когда было просто настоящее гонение и наступление. И я очень рад, что в это время вы не встретили, вы все верочно стояли. Вот, конечно, это не наша заслуга, это Божья помощь. Вот, никто из вас не поднял руки, не сдался, не отказался от своего долга, не убежал в кусты. Вот, это тяжелое время миновало, ну, как всегда, на какой срок, ибо качается все, маятник истории жизни. Вот. Проблема эта, конечно, сложная, и мы попытаемся сейчас с вами, так сказать, поговорить о главном. Вот. Ну, тут, значит, если говорить о материнстве и так далее, значит, как нам вводить в культуру человеческих детей, это особая статья. Вот. Надо поговорить о религиозном воспитании. Вот. Сейчас это перестало быть чем-то одиозным. И в прессе уже неоднократно подчеркивается, что это норма для верующих людей воспитывать христианским или в другом духе своих детей. Вот. Поэтому если, скажем, 10 лет, 5 лет тому назад, когда мы это делали, мы как уголовники, которые скрывают свои действия. Собственно, формально тоже было не запрещено, но настолько ограничивалось разными оговорками, что фактически это было запретом. Я вот сейчас должен сразу, так сказать, удивить несколько, может быть, даже ошарашить. Мы всегда с вами стремились, чтобы дух, вера, любовь, они стояли выше формализма церковного, внешних, так сказать, традиций, обрядов, разумеется, не отклоняясь, но все-таки господствуется. Вот. Но когда мы говорим о детях, мы, к сожалению, или к счастью, как хотите, мы должны очень много внимания уделять внешнему. Потому что ребенок только от внешнего может перейти к внутреннему. Ведь он тогда поймет тайну Рождества и прихода Спасителя в мир, когда у него это будет ассоциироваться с целым рядом внешних традиций, внешних воспоминаний, елка, и свечки, и песни, и вертеп, и то, и все, и рисунки, которые они делают сами, и фильмы, которые они видят. И так далее. Следовательно, мы должны из арсенала существующих и народных обычаев вытащить все, что имеется, и сделать это традицией своей семьи. Потому что традиция духовная, она передается в русле вот этих вещей, часто иногда полуязычных. Все эти крашеные яйца. Я помню, как в детстве мы это делали вот тарелочку, туда землю клали, и в нее зернышки, ячменя там еще чего, и яйца. И к Пасхе, значит, это все было. И яйца лежали среди зелени. Это очень старинный традиция. Впоследствии, когда я уже вырос, мне стало известно, что это происходит от культа Адониса Вилонского. Но все равно, понимаете, как бы учил нас Николай Александрович Дерзяев, в религиозных обычаях и традициях язычества было предвосхищение христианства, которое не зачеркивает всего этого, а это всегда включает. Так вот, ребенок, подобно первобытному и древнему человеку, воспринимает все через обряд и внешнюю форму. Вертепы, яйца, куличи, крестные ходы, весь блок обычаев мы должны не только сохранить, но мы должны, я бы сказал, даже реанимировать частично. Некоторые из вас, наверное, были на рождественском вечере, который я устраивал в клубе. Я там рассказывал о, значит, святочных обрядах. значит, я до Пасхи поставлю маленький такой набросчик, может, наговорю на микрофоне или на телефонной бумаге, или еще что-нибудь. Какие существуют пасхальные обряды? Какого рода, там, народные? Вот. И мы должны все их применить ради своих детей. Понимаете? Для них это, вот эти образы, это есть живое. Понимаете? Они воспринимают это сначала именно так. И я, как сказать, изучаю вот случаи духовного прозрения и обращения человека в зрелые годы, очень часто обращаю внимание, что Варсбург рассказывал, что у него, оказывается, есть какие-то детские впечатления о Пасхе, о Рождестве, о храме, что такое. Вот там ложится в сознание, ложатся образы. Вот это пункт первый. У нас имеется Рождество, Пасха, и кроме этого имеется еще Пятидесятница, раз березкины и прочее, не пожалеть сделать дома, не только в храме. У нас есть преображение яблоками, плодами и всеми результатами наших работ. Это тоже дети должны видеть. Это тоже надо понести эти плоды в храм, так сказать, и так далее. У нас, наконец, есть богоявление со священной водой, которую надо, так сказать, приносить и торжественно дома пить, и так далее. То есть, в общем, оставить в стороне то, так сказать, как бы, ту крайность, которую считала это вторичным, а помешать для детей это первичное. Только тогда они смогут дальше проникать. Это пункт первый. Поскольку каждый человек повторяет на себе всю историю человеческого духа, то начинает с простого, с обряда, символа, знака. И это запечатлевает. Второе. Довольно такое трудное. Дети должны знать, что у вас есть время для молитвы. И вы даже можете, наверное, на секунду, на две, на минутку поставитесь рядом с собой, чтобы они помолились вместе с вами. Пусть они все время крутятся, даже иногда этому стоит, но все равно, чтобы они видели, что вот этот ритм в вашей жизни есть, что ваше христианство не платоническое, не идеалистическое, идеологическое, а что оно как-то входит в жизнь. Это второе. И третье. Ну, это уже зависит от возраста детей. Иногда родителям приходится с детьми обсуждать, вот скажем, события или книги. Это желательно. Желательно учить детей делать выводы из прочитанных книг. Ну, это как бы для развития ума тоже. Вот. Но здесь есть и для развития жизненной христианской ориентации. Сейчас я вам объясню, почему насчет книги. Потому что можно это делать на примерах живых. Но здесь от осуждения один шаг. Ну как вот бабушка наша плохо поступила, так она должна была поступить. Поэтому проще было бы рассказать, как поступил брат кролик или брат слив, или еще какие-нибудь герои сказок, а как бы надо было поступить с христианской точки зрения, а как бы нет. На примере персонажа сказок такие маленькие экзамены обсуждения, они не только... А выводы должны делать взрослые? Нет, стараться, чтобы они делали, а если они делают неправильно, подкорректировать себе. Чтобы у них вот развлечение какое-то, оценка каких-то событий, она присутствует, чтобы у них возник какой-то навык, что это не идеализм, а что, в общем, нам приходится решать проблемы. И что им придется решать проблемы? Когда они пойдут в садик, когда они пойдут в школу? И что там в отношении с товарищами им придется решать. Да. бить или не бить, тоже это все, так сказать, вот такое конкретная проблема. Тут для мальчиков это становится, как там драться, надо ли драться, надо ли отвечать на... А? По-моему, да. Да. Но мы тоже не делились. И очень редко это было. Но в школе я не дрался. Не было никаких поводов. Ну не волнуйся, я сейчас сына за 10 лет ни разу ни с кем не дрался. А что? А? Нет. Ты не знаешь, что вы были мирные люди? А может, вы мирные? Трудно сказать. Трудно сказать. Трудно сказать. Да нет, ребята ничего были. Мы очень тяжелое время. Военных было все-то много. Мы все дикие были совершенно. Все были дикие, голодные, раздраженные. Но не дрались. Я не помню такого случая. Не помню. Я учился в мужской школе, где голодные учителя и ученики собирали кровь членов полу. Совершенно дикий директор был похож на Карабас-Барабас, который поймали, сбрили с ним бороду, но все это остальное осталось. Где учителя сейчас походили на садисты, у нас учитель литературы так называли фашисты. Вот. Так что ничего в ней не было. Она существует, она похожа на тюрьму внешне, совершенно. Она и была, и подушевна. У меня больше отвращения вообще в жизни, я не ссылка к хождению туда. Самое изнутренное впечатление за всю жизнь. Хотя там было несколько учителей за 10 лет, которые были действительно приятными людьми. Но все это мне было отвратительно. Глубоко отвратительно, я ее ненавидел. Всеми фибрами души. Сколько хватает сил. Это было, я не говорю, не вернул бюллетени. Это была школа, ну, бюллетени обыкновенные. Правильная дисциплина, нас водили всех, сказал, марш. Война. Война. Но все-таки оттуда вышли и Вознесенский, и Тарков, да, еще кое-кто. Менее известный, все по соседству и живущий. Очень известный кардиолог Серегин Вишневского, который работает. Известный арабист, доктор Ковец Азолин. Это со мной вообще в одном классе учили. Так это вот отрицательные воздействия школы родители как-то сглаживали, или потом уже вместе как-то любимые, что-то слушать там, что-то из педагогов, или как это вообще старались? Но я был просто настолько в оппозиции к ней, что все, что там говорилось, я воспринял все наоборот. Ну, потому что не высказывали на уроках, это не... Зачем? Не, ну, ну, почему? Я тебя вспоминаю, как патриарх Пимен, ныне здравствующий, но, правда, здравствующий, скажем, трудно. Когда к нему какую-то жалобу такая поступила, он написал, если бы на вас зоопарк принял верблюд, кому бы стали жаловать? Он много любил пошутить. Так я не высказываю никаких ответов, потому что я понимаю, что это рабская мертвящая система, что мы все идиоты, начиная от директора до последнего ученика, что нам деваться некуда, и что все от начала до конца ложь. Вот. Ну, поскольку я кое-что почитывал, еще во втором классе я спросил у нашей учительницы, что такое юнкера, когда нам описала шторм этого зимнего, она вот так называется солдаты временного правительства. После этого я девчонка была, ну совершенно так сказать. То есть я, значит, уже понял, что глухо дело. Я в втором классе, ну я вообще соображал. Я даже не чувствую, что 10 лет мы пустую Россию, господи, шведовка. Ну, во-первых, я бы не хотел развращать юноши, как это все слышали. Ну, маленькие хитрости я могу поделиться. Ну, как это интересно? Нет, это отдельно интересно. Нет, я бы там просто видел девочку. Там сидела, там так стрелки, так и сидишь. Это была девочка такая. Ну, иногда попадался. Конечно, это было безмерно скучно. У нас только была учительница в 4 классе, приличная женщина, ну, мы даже дом бывали, вообще так. Потом я водил ее в весь класс церкви. Там показывали слайды, это было в 50-м году, это был специальный случай. И потом в 9-10 классе учительница литературы была более-менее приличная. Все остальное глухо. Просто было глухо. Глухо. Кооперативная школа не является альтернативой для всяких детей? Ну, что это за случай делать? Смотри, какая. Дело в том, что я считаю, что как живопись и музыка являются талантами, так и педагогические таланты, они являются даром Божьим. У нас преподают в основном люди бесталантные, которые сами мучатся и других детей, и мучат детей. Но можно ли найти много людей с педагогическими талантами? Я убежден, что можно, потому что человеческий вид Homo sapiens, так же, как и вид других, шимпанзе, гориллы и прочие, они очень сориентированы на воспитание детей. Потому что, ну, черепаха на плоть яйца и пошла. А млекопитающие все-таки должны воспитывать. И поэтому у каждого млекопитающего, в том числе у нас, должен быть инстинкт обучения других, то есть детей, должен все-таки как-то в нас присутствовать. Поэтому большинство людей в той или иной степени педагогический дар имеют. Но, конечно, он требует развития, и, конечно, он требует условий. Но здесь мы ничего не можем сделать. Альтернативная штука может появиться, если режим укрепится и, так сказать, станет ясно, что к чему. А сейчас непонятно. Вообще, конечно, надо было бы учить детей не государственных школ. Они просто все, они гибнут. Об этом просто открыто говорят трибуны. Я живу в полной оппозиции. Таким образом, поэтому я не вступал даже в пионеры, как я уже вам говорю, будучи даже старостой класса, я умудрился избежать этого унизительной процедуры. И потом, когда меня уже потащили на сесть, не поставили перед классом, и все сделали зигзаги, произносили зигзаги, я просто стоял, опустил руку и молчал. Кто не понял, что деньги выходят, у нас, конечно, они испугались шума, потому что это было время сталинское, земли всех вместе за школы. Но сделали так, чи-чи-чи-чи, так видите, заглохло. В каком классе? В четвертом. А вы считаете, что в таком возрасте уже можно было вырешиться, да? Нет, я не считаю. Нет, я его считаю. Мама называла, она говорит, ты вступай как хочешь. Она понимала, что это формализм. Она понимала, что это формализм. И я понимал. Но я, однако, не хотел. У меня как-то не стыдно. Отвращение было слишком велико. Нет, я отношусь к этому совершенно плевать. Значит, я считаю, что ни комсомольные пионеры не существуют. Это миф. Это когда-то была организация, но она была до того, как я родился на свет. Потом это стало просто, просто возрастная категория. Такой возраст. Ты считаешь пионер, такой ты. И все. Хотя не помню, ну, как это называется. Потому не только возраст, потому что судьба. Ну, в общем, это возраст. Ну, соответственно, судьба. Ну, это еще балда. Тут не о чем говорить. Потому что человек автоматически становится комсомольцем, ну, так сказать, в процессе полового зрелости. Почти одно и то. Почти одно и то. Он получает этот значок, и у него развивается гормональная система. Ну, все. Вот. Значит, что... Это же так и надо настраивать. Да, что это совершенно чепуха. Но другое дело, если бы эта организация сразу сократила в четверо свой состав, потому что она принадлежала бы определенная группа молодежи, которая выдвигала бы определенные, так сказать, идеи, поддерживала, пускай даже негативные. Это было понятно. Сейчас этого ничего нет, но замоли все. Поэтому я считаю, что даже не стоит об этом и говорить. Вот. Вот значит, да, формально, там нету, что должен быть обязательно атеистом. В уставе комсомола бороться с религиозным предрассудством. Мы верующие, боремся с ними гораздо большим энтузиазмом, чем атеисты. Атеисты наблюдают, а нам неприятно, когда есть религиозный предрассуд. То есть мы считаем, что это допустимо. А значит, они тут все считают как-то уже неудобно. А вот так правда, предположим, ситуация в семье, когда у матери есть возможность заниматься ребенком, должна ли она вот последить, скажем, себя несколько лет, потому что хотя бы как-то нивелировать, не до конца не удастся, но вклад влияние в школу, потому что мы же не можем сейчас, это монополия государства, мы не можем не отдавать ребенка в школу, а потом отдать пятый класс. Это невозможно. Вот. А вот как-то вот. Или все-таки. Теоретически. Замечательно, если мать остается дома и с ребятами. Но практически. Я как-то глядел. Я не углядел радикального отличия, которое бы могло сильно воздействовать на ребенка. Более того, я даже заметил, что неработающий родитель менее авторитетен у ребенка, чем работающий. Вот это действительно так, Олег? Да. Потому что они постоянно об этом женщины говорят. Ну точно. То есть я вот это проверяю. А чем это? У нас что, утеряна традиция? Или мы не такие? Значит, нет, я думаю, что это связано с следующим. Что в каждом обществе существует своя, так сказать, модель семьи и так далее. Ребенок пока еще не может похвалиться своими достижениями, и он всегда, так сказать, как-то хвалится своими родителями. И когда он говорит, помните знаменитые стихи, то ли Михалков, то ли Мишках, у кого какая мама там есть. Да. Это подслушано. Я не помню, какого точка. Михалков или Маршак, или Бартон, не важно. Но это было еще в моем детстве, так что это архаическое творение. Понимаете? Вот. И мама, значит, домохозяйка, это звучит с точки зрения детской социологии непрестижно. И даже странно. А сейчас уже кое-что меняется. Может быть, изменится. Но я говорю о том, что существует вот прямо сейчас. Это непрестижно. Это не выглядит. Более того, значит, и ребенок начинает чувствовать тому же еще. С одной стороны, а с другой стороны, он господин положения и что-то вроде при нем мама, значит, так становится служанка какая-то. Служанка. Вот. В общем, вопреки вообще здравому смыслу. Это равновешивает. Потому что не трогай мало, тоже на дне, да, вот, пар-пар-пар-пар. Потому что трое, одного трое, другого дни. А если бы я был один, вот я сидел бы, он один так, птиц Феникс. И все, он даже думал, что мама существует для меня, как шляпа, шапочка от холода, как и тогда сзади, так и мама для меня, для обслуживания моего бытия. А так все-таки это равновешие. Вот, разумеется, то, что я говорю, не является универсальным, потому что есть разные дети, разные матери, разные семьи. Но поскольку вот тоже все разные, я говорю, то, что я наблюдал за эти годы, это примерно так. А идеалом для меня представляется мать, которая все-таки работает, но работает там на полставки или как-то, чтобы иметь возможность все-таки с ней общаться, но чтобы не быть их рабыней. Да. Понимаете, я это все, так сказать, я наблюдал за своими детьми. У меня жена работала, потому что мы все время жили за городом, и нельзя было, никакого сада детского не было. Там, где мы находились, в деревне. Поэтому мне приходилось с ними сидеть до школы. Но это ничего не прибавилось. Ничего. Ничего. То есть, конечно, я не знаю там, за что может кто-то пойти, но так в среднем я смотрю, что... И учились они не лучше, я думаю, чем если бы они... Отец, а в чем воспитание детей? Начинать с каким-то определенным планом, заканчивать нежелательно каким-то разбором. Вот, в принципе, мне интересно, что вещь хорошая, насколько вот стоит вечером подводить, вернее, нам стоит вот, подводить итог дня в форме сказки там, или в форме общего обсуждения, если это уже... Конечно, нет, на сказке это очень хорошо, это можно делать каждый день, но периодически надо делать, чтобы приучать их к мышлению, и приучать их жить отчетливо сознательно. Чтобы были не понятия, так сказать, добра и зла. Вот. И есть еще одна вещь. Тут должны работать не запретительные механизмы, а позитивные. Чтобы им хотелось делать приятное другим людям. А не то, что их все время обуздываем их садистические наклонности угрозами и опосулами. Ну, во всем еще это необходимо пытаться делать. Что-нибудь достанет. Сейте, что-нибудь достанет. И, конечно, основная еще деталь ко всему этому, потому что мы говорим, это общая атмосфера. Она должна быть мирной. Потому что я понимаю, что вы напряжены, что часто вы бываете усталыми, что дети шумят, раздражают и так далее. Но здесь самообладание должно вас не покидать. Если вы повышаете голос, это должна быть экстраординарная ситуация. Тогда они услышат это. Тогда не поймут, что если мать или отец вы повысили голос, то значит, вообще не Боже, валит. Тут же надо поджать хвост и быстро бежать под кровать. А если через 45 минут, то почему не весь мозг лоб? Это одно из того, другое выходит. Чтобы качество событий все-таки как-то сказано. Спокойствие, спокойствие, спокойствие. Как Карлсон говорит, который говорит, только спокойствие можешь. Спокойная обстановка. В мире сейчас обстановка сумасшедшая. В автобусе, в метро, в магазине, в школе, естественно, тоже. Я помню, в детстве меня безумно раздражали перемены. Хотя я с удовольствием выходил, естественно, выходить. Но, значит, это звонок, и потом, блин, и мы все бросали, я тоже звонок. И мы почему-то бежали, как будто... Да. Отец, ну, сказки я знаю, не так учат там, дети действительно воспринимаются в магазине, там, с продавцом, отношения там с родителем, а если продавец может облаять внимательно, то как вот эти дети родители, с одной стороны, вроде пытаются, чтобы они как-то контактировали, и по-доброму, но встречают группы там, внимание, и жизнь-то, в общем-то, она жесткая, все. Люди не да. Ну нет, бывает сейчас и. Во-первых, люди разные. Ну да. И есть продавцы, которые вовсе не лают. Да. Если которые лают, ну, по крайней мере, не... смотри-ка. Да. Смотри-ка, Витенька. Полаяла, но не укусила. Какая добрая женщина. А могла бы укусить. Уже этого продавец выйдет из-за прилавка. Ты что все в общем, мы пытались как-то, чтобы не для ребенка был какой-то сказку играть, а в общем-то, это все сожалеет. Значит, во-первых, есть мальчик, так? Мальчики должны воспитываться на самообладание. Держать себя в руках и не реагировать. Английский метод поведения. Сдержанность, вежливость, корректность. И когда кто-то хамит, самому не превращаться в хама тут же в ответ. Ну, понимаете, надо... Да, это получается так, что она лает и кусает, а ты, оказывается, еще больше, ну, там взаимный, прямо там идет как будто. Ребенок должен уметь ограждаться от окружающей действительности. Ограждаться. Ну, вы его научите. Понимаете, допустим, он едет в метро, так? В музыкальную школу. Едет там 20 минут. Он должен учиться в это время погрузить свои мысли, вырубаться из вот этого всего. Иметь иммунитет, душевный иммунитет. Иммунитет. Вот. От грохота, от шума, от глупости, от всего. Если человек не будет с детства иммунирован, то как же он будет? Он же его все время будет, у него будет падать все. Он будет всего, от всего до всех здравого. Вот. Ну и, конечно, социальный момент. Все-таки дети должны общаться между собой, наши дети, чтобы они постепенно вырастали и знали, что у них есть своя среда. Это всегда является опорой для противоставления себя какой-нибудь псевдосреде, ложной среде, школы, институты, учреждения. Я больше не хочу сказать, что в школе обязательно будет плохая среда. Бывает, разные случаи. Например, я знал, которая в школе очень хорошо. И до сих пор там школьные подруги, товарищи, они общаются. У меня, например, от институтской среды не только самые замечательные воспоминания, но я до сих пор уже, пока, уже на четвертый месяц после окончания, поддерживаю контакты и поддерживаю всегда и с преподавателями, и с студентами. Так что это не обязательно, но защищаться все-таки надо. Иммунная система должна работать. Слово санскритское «бхага» — это значит мощный, богатый, большой и так далее. Отсюда «бхагаван» — индийское слово, Господь. Вот. Отсюда слово «бхага» и «бог», русское слово «бог». Вот. Но это отсюда слово человеческое, оно должно происходить. Значит, что дети должны знать? Что люди делятся на те, которые понимают о Боге, и которые не понимают. А верующие все равно все. И только один верит, но не понимает этого, а другой верит и осознает. И никогда он говорит, что Бога нет, а все равно в душе он не верит, как и чувствует. Надо это и внушить. Вот. Теперь они должны прекрасно понимать две вещи. Вещь теологическую и политическую. Политическую они должны понимать, что учителя иначе говорить не могут, потому что их так принуждают. Очень часто я знаю, что это не является каким-то духовным убеждением учителя, что надо вести, так сказать, на души детей незащищенные такую пропаганду. Это ведь насилие. Знаете, если бы в классе, допустим, говорили, вот кто хочет, идите на урок закон Божий, а кто хочет, идите на атеизм. На атеизм. Безбожие. Ну что, все само собой делается. Это мы называем это фокус. Ложка из крюка, никакого машины. Пожалуйста. Тогда было бы другое дело. Но поскольку все вынуждены слушать одну чепуху, то мы должны рассказывать детям о том, как это и есть действительно. И для этой цели существуют пособия подобные, к сожалению, их немного, вроде того, что я сделал, вот откуда я все это и прочее. Это, значит, дети должны понимать, что природа имеет свою высшую конечную причину божественную, а второе, что Христа можно почувствовать в своем непосредственности в молитве. И вот это передать невозможно, но дать некоторые указания детям. Нужно о том, как сосредоточиться, как стоять молча, как ждать вот этого внутреннего ответа. Когда вот у них что-нибудь неясно или трудно, советую, чтобы они молились, пока они не почувствуют ответ. И дети его чувствуют гораздо легче, чем мы думаем. Даже легче, чем мы, потому что у них не так замусорено сознание. То есть, чтобы религиозный опыт и религиозные мысли, теологичные мысли. А с какого возраста так вот можно различить, что пытаться молиться, спрашивать? Я думаю, что с вашего уже вставлено. Такой? Конечно, в самой простой форме. Это постепенно кругами наращивается. Чтобы не задавали себе какой-то вопрос. Конечно, нравственные основы здесь существуют, даже у них уже есть. Чтобы они как-то строили с вами понимание, как-то вставляли с вами правильно. Ну, вечером подвести это не трудно. Ну, во-первых, они даже видят, что вы все боретесь за это. Терпите поражение, но все боретесь и боретесь. Потому что на самом деле, ну какая-то дисциплина такая, она детям полезна. Честно говоря, вот мне вообще, особенно когда именно вот дети постоянно дома, сейчас так, с болезнью, что-то совершенно хорошо, другой стороны, сейчас превращается в такую рутину, или сам не знаю, чему-то не учится, или просто из-за неожиданно просто протесты скажут. Не, ну тут ведь есть разные вещи. Иногда можно получать музыку, пластинки со сказками. Иногда их можно водить гулять, правда, можно подозрительно, но все равно это лучше. Делать, организовать людей во дворе, сделать что-то такое, чтобы ей было хорошо играть. Все время два раза в Да. Да, я не знаю, тут в вашем районе ничего тут не может было. Я пытаюсь что-то найти, где бы так можно было. Все очень, конечно, уникает, что сплошные мусорные кучи и такая... Мне кажется, где-то там есть... Они какие-то есть тут бульварчики такие, надо подумать об этом. Ну, в случае раз или два в неделю наверняка можно. Вот. А как все-таки заместить вот эти вот, так сказать, вот духовные начатки собственным церковным соседителем яйцами, чтобы это все-таки было два раза, две разных вещи? Значит, во-первых, это должно быть. Так? Сейчас мы до этого дойдем. Должны быть вот эти все вещи. Вот. Значит, воскресный день дома должен отличаться от обязательно, от будни. Мама в этот день, вы должны придумать, испечь что-нибудь. Или дети должны одеться красивее. Родители в этот день должны одеться по-другому, по-воскресному. Вот. Это же не так сложно. Это не так сложно. Ну, обязательно кровь. Это будет столько, конечно, но это воскресно. То есть какие-то воскресные мероприятия должны быть. Теперь дальше. В отношении храма. Вопрос сложный, потому что Евхаристия полная для детей недоступна, и они томятся. Значит, здесь необходимо просто идти на какой-то такой, значит, вариант сокращенный. Вот. И каждый как может. Либо приводить их к евхаристическому канону, что, в общем, занимает всего 20 минут, что они способны были исполнять. А самое главное, когда они подрастают уже, скажем, вот в таком возрасте, как ты, вот, и как ты, вот, чтобы очень хорошо знали, что изображено на иконах в храме. Когда кончается служба, обойти с ними и все внимательно рассмотреть, к иконам приложить, зная жития тех святых, которые изображены. Когда я был маленький, мне было лет 10, наверное, что-то в этом роде, то длинные службы, не всегда понятные мне, учительно скрашивало рассматривание этих живописных композиций, посвященных истории, содержание которых я знал хорошо. Вот. Скажем, Никол Хамовников, перевелок, и там очень много было этих позиций. Только как бы они годовые написаны, как люди для неграмотных. Какое противоречие. С одной стороны, все это понятно, удивительно живые истории и все. Но одно дело, когда читаешь сказку какого-то лица, там понятно, что это герой так. Когда читаешь, там, допустим, про апостола Павла рассказывать, про все то, как он жил, и чувствуешь сам, в общем-то, какое-то несоответствие. Хотя, может, для ребенка это не так важно, а важно сам этот герой, он все это может по-другому воспринимать. Значит так, во-первых, Миша, все-таки атмосфера вашего рассказа или чтения, когда вы касаетесь Писания, она должна отличаться от сказки. Все это должно выделяться в особенную область, особенную. Это все-таки священное, а не так вот, тут тебе про белого бычка, а тут тебе про Синайский завет. Все равно, нет, это разница. Вот. Сейчас протестанты выпустили пятитомную Библию для маленьких, для первоклассников, то есть для тех, кто уже научились читать. Три тома ветки за 2 тома нового, новый еще не вышел, с картинками. Вот. Их надо размножить, и чтобы дети сами читали. Это Библия для малых. В общем, есть очень интересно. Тоже годится. Но есть и совершенно непригодные. Есть совсем непригодные. То, что я вам давал, я не знаю, там мне выходных данных нет, такой комикс. Но я вам давал такой бордовой обложки, мягкая. Называется «Жизнь Иисуса Христа». Вот. Это пятитомный выпуск. Туда включается 3 тома Ветхий Завет, вот Новый Завет. Вот «Жизнь Иисуса Христа» и последний – это история апостола и история церкви дальше находится. Вот. Это мы должны просто биться за то, чтобы добывать. Это дети должны сами смотреть, рассматривать, так сказать, внимательно. Видеоматериал необходим, потому что запоминают дети часто. Я, например, много сказок с первого, например, не помню, а картинки до рек ним очень хорошо помню. Вот. И рассматривать их ребенок может именно сам и внимательно. Вот. Значит, еще одно есть. Когда перегрузка у детей игрушек, они их перестают ценить и любить. Ну, вы это знаете. Когда их много, начинают уже швырять и прочее. Значит, забудем о своей родительской щедрости и будем сокращать количество. Это кто пишет? Она права. Я не считал. На одного из них говорит. Ну, учитывая, так сказать, эти возрастные различия. Но, в общем, надо, чтобы было мало. Теперь дальше. В отношении книг почти то же самое. То есть книг в запасе должно быть гораздо больше нагрузки. Но выдавать им надо понемногу. Но для вас это еще не актуально, потому что, в общем, они... Ну, в общем, когда уже они сами будут читать, это все будет постепенно в них входить. Ну, если говорить о церкви, то даже при самой систематической строгой посещаемости храма это будет 20 минут в неделю. Это не может быть проблема. При прийти к верою и после причастия вести все. Проблемы, если не прихожу, я не начинаю скучать, встречать, там, у нас уже взаимная, нервная. это бывает иногда людьми, их возбуждает большое количество народа. Нет, это я стиран, но я еще раз спрашиваю, так неоградно спрятаться совершенно. Не то, что они не священные, они просто настолько священные это область, они просто совершенно... Просто спасибо, я был кушкой. Это самое. У нас уши из головы заметно все? Не, ну это, конечно, такая крайность. Так что происходит в голове? Представляю, все-таки там может происходить совершенно непредсказуемый процесс, поэтому лучше... Это перегрузка вопрос. Да. Перегрузка сразу же. Значит, по воскресам не осенне воскресенье. Вот теперь мы сядем. И вот маленький можно показать картинки, какие-то рассказать, машины. Все. Здесь мы все. Конец, после этого поощрение, концерты, книжки. Чтобы кайф был завершен. Завершен. И все. Конечно, здесь есть всякие особенности в связи с индивидуальными чертами ребятишек, но их все не учтут. Дети готовятся к празднику, наверное. Это все прямо как это так понятно. Значит, у нас есть ведь пасхальная книжечка. Будем ее использовать. Пасхальный праздник можно устроить. Где она? У кого-то есть пасхальная книжечка? Праздник. Нет, у нас есть книжечка была про как это называется, детские место. Это елка была. Да, елка. Зимняя, а есть пасхальная. Наши песни, нет? Да, наши песни. Нет, наши песни называют, это тысячелетие крещения Руси. А есть праздник, это Пасхи. Это есть у Юликова, у Володи, у Ляльки, Альки. Я ей дал. Пока, к сожалению, мы располагаем только этим. Значит, есть еще и всякие другие маленькие обряды. Так, жаворонков пекут на 40 мучеников. Я это очень хорошо понимаю. Так, сами понимаете, вот, мучеников это не имеет никакого отношения. Но я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Эти впечатления остаются навсегда. И ребенок будет помнить сначала жаворонок, но потом вспомнить и 40 мучеников. Когда вырастет, ему не обязательно сразу сделать. Я спрошу. Да. Вот Юра, скажи, вы 4 года. Но для него уже просто так есть проспор, что невозможно. У него такой большой вопрос под этой. Это будет жаворонок, не то что. Ну что? Вот можно рассказать ему о весне. А мы еще не дальше. Ну, значит, в доме должны быть. Нет, а если вот он, например, знаю не слово молчит, а вот бабушка говорит, я бы не пойду. Ну, она там как-то выкручивает, она все как вот. Ну, вы знаете, ну, если он даже заикнется, где-то надо говорить. Сказать, знаете, тебе не хочется идти? Да, не хочется. Знаешь, вот это самый дорогой Богу подарок, что ты идешь не потому, что тебе хочется, а что ты делаешь ему то, что хочется. Идешь к нему в гости, хоть ненадолго, для него это будет приятно. Ну, так он будет. Кто-то замолчит и пойдет. А? Кто-то замолчит и пойдет, опять будет неизвестно. Ну, ничего. Не много, это все. Ну, ничего, тогда он теперь рад, что ты пошел. Это будет правда, между прочим. Вот. И последнее, что я хочу сказать, что всегда надо, чтобы понятие о Творце теологическое, которое мы даем детям через понятие первопричины мира, оно обязательно должно быть скорректировано с понятием о Боге, которое открывается в лицо Иисуса Христа. Потому что тот Бог абстрактен и необъятен. Лицо Бога во Христе вот наше. Доступные ребенку. У него должен быть присутствием призм. Сразу же, значит, крестные должны рассказывать детям священную историю. Научить их символу веры, выучить, и рассказать содержание символа веры. Все, всем достаточно. Значит, возраст начинать надо начинать с 5-6 лет. А вы же считаете ничего? Нет, ну это плюс-минус, это естественно, если ребенок научился считать. А до этого возраста? Ну, вы знаете, он должен какие-то азы, там, немножко что-то. Да. Начинает узнавать. Да, может быть, какие-то встречи, там, раз в две недели, раз в месяц. Да, да, крестный приходит, это праздник. Крестный приходит, подарок, да, приносит подарок, усаживает, скажет, первым собой займет. Родители у нас пошли. Родители. Для всего это надо 30 минут. 30 минут. А, ну да, потом... А потом возвращаетесь, чтобы это было приятное занятие. А, значит, да, это можно чисто в игровой форме. Я сделал сейчас развед, сходил в антологический музей, там как в церкви, там так замечательно. Я чуть не плакал от умиления, а когда они немножко подрастут, мы туда совершим поломку. Там сделана апсида, алтарная такая, алтарная апсида, выложена из разных стеродактилей. А наверху вместо Мадонны женщина с ребенком, как порождение все-таки тиранозавра. Вот так же делаем. Так что будем стараться дальше. Последнее. Вы все должны иметь таблички, которые были созданы кулом. Таблички приложены к ее книге, нашей церкви, в наши дети. Я дал их перепечатывать, может быть, месяц назад кому-то из Homo sapiens. Просьба перепечатки мне принести. Значит, есть ли вам таблички? Значит, найдите эту книгу, она переводилась. Там есть таблички, в которых указано, что рассказывать о религии детям в каждый период жизни. Это надо иметь каждому. Вот. Значит, я просил это делать печать, я хотел это, чтобы это пополнили все. Но многоточие. Вы еще из какой-то книжки, я помню, летом. А вот кто-то вам отпечатал, кто-то другой. А, если он разошелся, он небольшой, две страницы. Да, он разошелся, две страницы. Значит, прошу вас, у меня это лежит книжка. Возьмите книжку и выпишите оттуда, как погубить ребенка. Вот. Может, мы сейчас второй застолье? Да.